Глава 9. Отсюда, из темной и холодной одиночки, весь мир представлялся ему огромной черной ямой, полной лжи, злобы, коварства и предательства. Молча, покорно он вскакивал по утрам с жесткой железной койки, которую вошедший дежурно деловито, не обращая на Рогальского никакого внимания, пристегивал к стенке. Днем лежать не полагалось. Допрашивавший Рогальского, плотный лысый инкобудист, местный начальник, на вопрос Рогальского «почему так?» с усмешкой сказал: «А что, пане поручику, разве вы прибыли в санаторий? Это тюрьма, притом ваша, польская, вами и строена для коммунистов и иных противников санации, так что не обессудьте». Слова вдвойне обидны, потому что сказаны были на чистейшем польском языке. Когда Рогальского не звали на допрос, он вышагивал, кружил по камере. После такой отповеди не хотелось садиться и на холодный железный табурет, накрепко привинченный к давно почерневшим доскам пола, не оторвать его, не ударить им. Все вокруг, каждая выбоинка в стене, каждая трещина в белой штукатурке потолка, железная, неизвестно чем исцарапанная дверь, все твердило об измене, ибо сюда, в эту клетку, он попал из-за длинной цепи предательств, совершенных теми, кому он доверял. Рогальский, поручик и командир роты, всегда ставил превыше всего долг присяги. Он знал, что в полку его уважают и ценят, у него были блестящие аттестации. Всецело предан военной службе, любит строй, хороший наездник, неутомим физически. В обверенной ему роте проводит все свое время, много сил отдает обучению солдат. Так оно и было. Поручик Рогальский не позволял себе высокомерия и издевательства над теми, кого бог и начальство дали ему в подчиненные, даже над красовиками, которых не любил. Ведь они никогда, никогда не считали Польшу своей родиной. Они вечно смотрели в сторону России. Но попав к нему, надев форму и полевую зеленую конфедератку с белым орлом, взяв в руки оружие, врученное им Польшей, они становились польскими солдатами, и поручик Рогальский должен был сделать из них умелых бойцов. Он и старался ради Польши. И он ясно видел теперь, потому что смотрел на все совершившееся глазами человека, жизнь которого потеряла смысл, что вся его предвоенная служба Польше была не более чем фарсом, ибо такой ее сделали те, о ком он прежде мог думать лишь как о славных вождях Отечества. Разумеется, допрашивавший его инкобудист был 100 раз прав. Вся эта политика, которую вела Польша перед войной, была слепым самообманом. Как же можно было думать, что фюрер готов пойти на тесный союз с Польшей во имя совместной борьбы против большевизма, когда вся цель немцев заключалась в том, чтобы изолировать и раздавить Польшу? Вспоминать то, что сделали Игнаций Мастицкий, Юзеф Бек и сам генеральный инспектор вооруженных сил маршал Эдвард Рыц Смиглы в последний месяц перед крахом, было стыдно. В их решениях не было и грани государственной мудрости. Уже было ясно, что войны не избежать. Уже злобствовали немецкие газеты, уже крыжаки придвинули к границам десятки дивизий, а вожди все колебались, все балансировали, все протягивали фюреру руку миролюбия во имя антибольшевизма, все тянули с объявлением всеобщей мобилизации, не развертывали войско. Потом, чтобы выиграть время, солдаты умирали в приграничных, заведомо проигранных сражениях, и это тоже было самообманом. И позже на востоке кавалерия лихо в конном строю с пиками и саблями наголо атаковала русские броневики под Барановичами. Твердили же командиры, что у большевиков ничего нет, ни бронемашин, ни танков, все это будто бы бутафория из фанеры, и умирали лихие уланы, обманутые и преданные. А вожди в это время... В немецком плену, сначала в офицерском пересыльном лагере, ДУЛАГе, после в стационарном в Варшаве, он пробыл недолго, всего 3 недели. Но ненависть его к крыжакам укрепилась стократно. Эти упившиеся победы маньяки ничего в мире не желали знать, кроме своего фюрера, который, они в это верили, завтра разгромит западных плутократов, а послезавтра покорит для них весь мир. Позор и еще раз позор! Красномордому фельдфебелю с белесыми ресницами доверили команду над ними, взводом пленных, вчерашних польских офицеров. И все эти вчерашние поручики и капитаны сегодня всего лишь «криксгефангены». Резво и браво вертелись на апельсплаце по его зычной команде «линкс ум», «цум тойфель нохмаль» и «рехтс ум». Однажды его вызвали на допрос. Вежливый, холодный разговор на приличном польском языке. «Откуда вы родом, пане поручику? Из Ломжи? Это хорошо. Вы можете попасть домой, мы поможем. Там теперь русские, но мы вас туда перебросим». Рогальский тогда ничего не понял. «Перебросим? Мы? Кто мы? Для чего перебросим?» Через день все прояснилось. Допрашивавший его пожилой солидный немец в цивильном темно-синем костюме вдруг оказался не немцем, а русским белоэмигрантом, участником польской патриотической организации. На немцев работал для маскировки, помогал офицерам польской армии бежать из плена, не всем, разумеется, только тем, кому после небольшой проверки мог довериться. Рогальскому он тоже помог. Устроил на работу в имение кем-то вроде управляющего. Там он командовал 30 батраками, бывшими солдатами. Была у него даже своя охрана, три немца с карабинами. Не то они над ним начальники, не то он над ними. За неделю Рогальский так и не разобрал, но они хорошо поладили. Рогальский вновь ощутил себя в привычной стихии. 30 солдат, не рота, но все же. Потом приехал тот русский эмигрант, Михаил Святозарович Воронов, так он себя назвал, сообщил с важным видом, что патриотическая организация все подготовила для перехода границы. Дал адрес и пароль в Ломже, объяснил задачу. «Пойдете завтра, пане поручику, тут ни о чем не беспокойтесь, немцы искать не станут, я вас прикрою». Уже начался октябрь. Уже услали землю золотые и багряные листья, и пахло по утрам в пуще удивительной свежестью, дурманящей прелью и туманом. Все было предельно просто и предельно ясно. Он пролежал день у рубежа, а ночью перешел линию теперешней границы. Перешел спокойно и ловко. Установил связь со штабом Ломжинского обвода, за месяц создал свой отряд, взял под охрану склады, организовал по деревням резервные группы, накопил оружие. Потом один удар НКВДистов все разрушил, все до основания, и Рогальский, ведя тот злополучный бой, пытаясь любой ценой забрать оставленные в тайнике, в бункере, списки деревенских взводов, все никак не мог отрешиться от мысли, что его кто-то предал. Что кто-то и указал НКВДистам лагерь в пуще и провел неслышно, и эта перевернувшая его душу мысль прогнала его в последнюю минуту прочь из отряда. Он, Рогальский, не должен погибнуть на том болоте. Что за болотом будет засада, он нисколько не сомневался. Он читал ход мыслей того высокого НКВДиста, что расхаживал по лагерю, не прячась от пуль. Рогальский понимал, для чего охватили его людей полукольцом и для чего гонят к болоту. Но он знал также, что теперь его долг — найти изменника, найти и покарать, и потому он не мог ни погибнуть здесь, ни попасть в руки НКВДистов, и не было у него иного выхода, кроме как передать команду Виктору Цеппелю и бросить отряд в ту засаду, иначе НКВДистов не перехитрить. В Ломже он явиться не мог, в Ломже искать правды нечего, измена могла идти из штаба обвода, и он ушел в Варшаву. Там, на нелегальной квартире, в полуподвале огромного серого дома на Вспульной, он доложил о случившемся Воронову, и тот велел все подробно изложить на бумаге, тут же, никуда не выходя. Пока Рогальский писал, откровенно, ничего не утаивая и не приукрашивая, Воронов вышел, тут же вернулся с сигаретами, одну предложил Рогальскому. Тот машинально взял, мысли были там, далеко, у кромки пущи Курпевской, где погибал его отряд. И тут в комнату вошел гестаповец в черной форме. Чуть поскрипывая сапогами, спокойно прошел к оторопевшему, не успевшему вскочить Рогальскому, взял со стола исписанные листки, сел в сторонке и стал внимательно читать. Михаил Святозарович невозмутимо дымил сигаретой. Ничего же, ровно ничего не случилось. Просто вошел немец, офицер гестапо, спокойно вошел, словно бывал здесь тысячу раз, словно он здесь хозяин. Воронов рта больше так и не раскрыл. Гестаповец все прочитал, спросил по-польски. — Пане, каким образом смогли спастись именно вы, если весь отряд погиб? Это наводит на весьма нелестные мысли о вас. Либо вы трусы бежали, бросив на верную гибель своих людей, либо, что еще хуже, вы и есть тот конфидент НКВД, который все погубил, ибо никто, кроме вас, сделать бы этого так чисто не смог. Потрясенный Рогальский молчал. Он не сводил взгляда с черной свастики на красной нарукавной повязке. Он видел прямо перед собой офицера гестапо, один погон на левом плече и серебряное шитье, и одна правая петлица с серебряными буквами. Гестаповец и Воронов переглянулись. Немец кивнул. Воронов приказал Рогальскому: «Вставайте, пане, нам надо ехать. Идите вперед и без глупостей. Там у входа наверху наши люди». Рогальский молча встал, он только теперь понял, для чего Воронов еще вчера отобрал у него пистолет. У них, у гестаповцев, все было продумано. Воронов, некогда белый офицер и польский патриот, обернулся гестаповским наймитом, и то, что было после этого с Рогальским в гестаповском подвале на аллее Шуха, слилось в непрерывную цепь мук. Целый день в ожидании допроса он сидел в трамвае, так называли две комнаты с рядами длинных деревянных скамей, на которых неподвижно и безмолвно томились сотни людей. Надсмотрщики с хлыстами бдительно следили за ними. Малейший шепот и шевеление тут же карались. Надзиратели хлестали без предупреждения по плечам, по шее, по голове, врубая в кожу жгучие рубцы, которые нельзя было даже потереть, потому что на поднятые руки сыпались новые удары. А на допросах, которые гестаповцы проводили по ночам, его били беспрестанно. Сначала хлыстами, потом, свалив на пол, пинали в живот и спину блестящими сапогами. Били деловито и сноровисто, требуя признать то, чего он признать не мог — связь с НКВД. Рогальский был сильным человеком и побои переносил молча. Предательство Воронова было страшнее побоев. Борьба с большевиками, гибель в этой борьбе его отряда не во благо Польши. Все сделанное Рогальским шло от гестапо. И в штабе Ломжемского обвода, выходит, сидели люди Воронова. Матка Боска Ченстоховска, да есть ли что-нибудь святое в твоей возлюбленной Польше, если предают ее люди, которым она дала приют в странствиях их и кусок хлеба в минуту голода? Да есть же та грань, которую не посмели бы преступить предательство и измена. Месяц продолжались эти муки. Рогальский не дрогнул. Он не знал за собой вины. Он не был связан с НКВД и на том стоял. Один лишь пан Езус знает, как тяжко ему было, но он все вынес. Потом был еще один разговор с Вороновым и тем немцем из гестапо, что приходил на первый допрос. Его звали Эрих. И в конце беседы этот гестаповец сказал: «Пане Рогальский, мы решили доверить вам еще одну операцию. Вы пойдете обратно в Ломжу, найдете тех, кто погубил ваш отряд, и покараете их. Ищите сами, в штаб обвода вам доступа не будет. Потом вернетесь и доложите, и тогда мы решим, что будет дальше. И не вздумайте от нас скрыться. Вы всюду в наших руках. Мы можем раскрыть вас перед польской двойкой, как нашего конфидента, и они вас ликвидируют. Мы можем выдать вас НКВД, думаю, они вас не пощадят. Наконец, если мы придем к выводу, что вы все же работаете на НКВД, мы вас ликвидируем сами». Еще месяц он приходил в себя. Дали такую возможность. Поселили в тихой квартирке на Иерусалимской. Вручили пачку оккупационных злотых, приставили не то сиделку, не то надзирательницу, плотную, сноровистую женщину, старше его лет на 5. Велели называть ее Вандой. Она что-то варила. Он в первые дни безразлично ел, был слаб и отрешен от всего на свете. С Вандой почти не разговаривал и все пытался связать разорванную нить, найти хоть какой-нибудь смысл в дальнейшем своем существовании, потому что уважать себя после пережитого не смог. Работать на Варшавский центр после всего случившегося не мог также, а сдаваться русским не видел ровно никакого смысла, ибо смерть мог найти здесь, не переходя границы. Достаточно было распахнуть окно и выпрыгнуть на мостовую. Наверное, Ванда уловила эти его сомнения, может, увидела в глазах смертельную тоску, на четвертую ночь не ушла, а осталась в квартире. Накормив его ужином, закрылась в ванной. Потом, приоткрыв дверь, крикнула, чтобы пан выключил свет. Ничего больше не говоря, пришла к нему, отбросила одеяло и легла рядом. В ту их первую ночь у Рогальского не нашлось сил, чтобы обнять лежавшую рядом женщину. В нем еще была горькая опустошенность. Ее мягкие горячие руки вдруг всколыхнули в нем нечто давнее, нечто совсем забытое, руки, умершие много лет назад матери. И он, уткнувшись в подушку, зарыдал, совсем по-детски, безудержно, беспомощно, не стыдясь слез, не слушая слов, которые шептала прильнувшая женщина, чужая и ненужная. Странное дело, но после той ночи в нем что-то изменилось. Ванда вела себя до последнего часа, как и в первые дни, была равна и спокойна. Обнимая по ночам ее сильные гладкие плечи, Рогальский все порывался спросить, связана ли она с гестапо или только с центром, но удерживал себя от глупого вопроса. Какое это имело теперь значение? Он сам был теперь гестаповским конфидентом, он все понимал. Мысль же, укрепившаяся в нем в эти дни, была проста. Он решил удостовериться, что там, в Ломже, есть все же люди, несмотря ни на что преданные Польше, ради нее готовые принять муки и смерть, и этим людям раскрыть глаза на Воронова, и еще покарать изменника, погубившего отряд, и после этого уйти из жизни. С этими мыслями он перешел границу, и поиски людей, преданных Польше, снова столкнули его с изменой, которая теперь не стала ни дна, ни края. Ксенц в Ясиновке, грозный, с гладко выбритой головой, явно нервничал, явно чего-то боялся, и Рогальский не сразу понял, что к чему. Лишь когда завел речь о Збигневе, связном погибшего отряда, ксенц все поставил на свои места. — Побойтесь Бога, паня поручику, не трогайте мальчишку. Вы возложили на его плечи тяжесть не по силам. Он на святой исповеди мне открыл, вины в предательстве на нем нет. Вы пришли свести счеты, я понимаю, и в этом вы правы. Так идите к Эмилю Цибульскому. Тот и Бога, и Польшу не помнит. Взвод распустил, присягу отринул и оружие из бункера сдал инкобудистам. Отступнику один удел — смерть, а мальчишку не трогайте. Эмиль Цибульский, бывший капрал из его роты, словно ждал прихода Рогальского, словно готов был к разговору и расплате. И лицо не побелело, и зрачки не дрогнули, когда увидел перед собой на своем же сеновале пана-поручика и наведенный пистолет. На колени грохнулся молча, и в ту же секунду Рогальский полетел во тьму, в пропасть. Потому что где же ему было после месяца побоев в гестаповском застенке тягаться с ясиновским бугаем, с его железными лапищами? Он ощутил вдруг щекой мерзлую жесткую землю. На спину навалилась неимоверная тяжесть. Цибульский, вырывая пистолет, чуть не сломал ему руку, чуть не переломал пальцы, и, как ни силился Рогальский, удержать оружие не смог, выпустил. Тут же, словно клещами, сдавило ему горло, капрал зашептал торопливо в самое ухо: «Лежите себе тихо, не то совсем за душу, лежите и слушайте, что буду говорить. Войны с советами Ясиновка вести не станет, и вам тут искать нечего, я добро помню, не то сдал бы вас в НКВД. Как отпущу, идите обратно к немцам и больше сюда не приходите, а еще раз к нам сунетесь, мы вас убьем, без НКВД, чтобы жить не мешали, и в землю зароем, и никому не скажем, так и сгинете, как тот пес, пане поручику». И он чуть отпустил руки, но едва Рогальский шевельнулся, нестерпимо было слышать упоминание о немцах, как тяжелые руки снова сомкнулись на его шее, и голос Цибульского теперь не шептал, гремел. — Все ли вы поняли, пане поручику? Как отпущу, так еще лежите. Когда скажу, тогда встанете. Сейчас мне вас убивать еще не хочется, но если кинетесь, выстрелю. Вставайте, идите. Принявший Рогальского на глухом, затерявшемся в густом сосняке хуторе Миха Сырыневич, был родом белорус, но полонизованный. Еще отец его принял католичество, и сам он был католиком и женился на католичке. В Западной Белоруссии людей прежде так и различали, не по роду, а по вере. Если православный, значит белорус, красовик, а если католик — поляк. У Рыневичей советы отобрали 30 гектаров земли. Оставили 5. Семья была большая, 3 взрослых сыновей. Работников теперь нанимать не разрешалось, времена пошли не те, о богатстве думать не приходилось. На огромном сеновале Рыневичи сделали такой бункер, что целый год ищи не найдешь. Вдоль торцовой стены с внутренней стороны, в 1,5 метрах от нее, проложили от пола до самого верха еще одну стену из старых бревен, и ничем они от прочих не отличались. Сверху застелили досками, на доски навалили кипы сена. Днем, хоть и холодно было, Рогальский выбирался наружу, лежал в сене. Его жгла мысль необыкновенно простая в своей сущности. Он хотел убить капрала Эмили Цибульского, потому что так было угодно немцам. Капрал готов был убить его, своего командира, в угоду НКВД. Они, солдаты Польши, готовы были истребить друг друга по наущению своих врагов. Идти в Варшаву? Зачем? Чтобы снова корчиться на полу под пинками до блеска начищенных сапог? Штаб обвода пусть тоже заказан. Его уже опославили трусом и предателем. Да и явок больше нет. обвод все обрезал. Збигневу являться больше не велели, он для них тоже изменник. Шел день за днем. Рогальский пребывал в каком-то оцепенении.